Свидание с принцем я нагло проспала. Лишение себя невинности, соответственно, тоже. Даже не знаю, радоваться этому факту или печалиться. Зато проснулась ближе к полудню. Даже не припомню, когда в последний раз так бессовестно высыпалась. Не на земле точно, и ведь не разбудил никто. В окна бил яркий солнечный свет, мои волосы разметались по подушкам, а одеяло скомканное валялось где-то в ногах. Жаркие у них тут ночи. Первое, что бросилось в глаза, цветок на прикроватной тумбочке. Белая орхидея. Резко села в кровати, натянула на свои прелести одеяло и осмотрелась. Никого. С кровати комната просматривалась хорошо. Как так получилось, что я не услышала того, кто принес цветок? К цветку прилагалась записка. Спящему ангелу. Надо же, а принц эльфов романтик? Не стал будить, еще и цветы принес. Потянулась к веточке, чтобы насладиться терпким ароматом, но замерла. Кровь. На белоснежных лепестках большие красные капли. Еще раз перечитала записку, чтобы понять, что это за посыл такой. Кровавая белая орхидея. Спящему ангелу прочитала вновь. «Мертвому спящему ангелу, если быть точнее», донеслось сверху. Скользнула рукой под подушку и громко выругалась. «Это ищешь?» В руке Рейвена то, что в Дарфине называют пистолей. В другой руке вытащенный магазин. «Как этот демон рогатый спер мой пистолет? Вытащил прямо из-под головы? И где хваленые рефлексы Эвон?» «Арияти, ты все продрых. Где ты был? Почему не разбудил?» Но демон все еще предавался снам и на мои вопросы не отвечал. «Толку от такого симбионта? Точно выселю». Не помогло. Я даже переживать за него начала, не окочурился ли часом, но недовольный Рейвен приковал все внимание к себе. «Я голая вообще-то?» Ничего нового с прошлого раза я не заметил. Закатила глаза и пуще укуталась в одеяло. «Вернешься в ад? Готовься к перезачету по тактике выживания в стране врага. Приму лично». И так хищно прозвучало это «лично», что лучше бы прямым текстом сказал: «Живой не возвращаться. Вернешься, сам убью». И, видимо, с удовольствием. «В свою защиту скажу, что нас, по-моему, вчера опоили». Демон скинул брови и улыбнулся еще шире. «Дура? Нет-нет, куда там? Полная идиотка». «Великолепно!» Медленно, с явным удовольствием растягивая слово, резюмировал лорд. «А мне начинало казаться, что из тебя может выйти толк. Теряю хватку. Толк из тебя уже вышел. В неизвестном направлении». «Согласна. Сама виновата. Исправлюсь. Может, перейдем к той части, где ты говоришь, зачем явился?» «Так мне еще и не рады». Положив пистолет на тумбочку, удивился он. «Без цветов и мяса, но с претензиями и угрозами. Не на такое утро надеется будущая жена эльфийского принца, знаешь ли». «Дело вот в чем, дорогуша». Лорд бесцеремонно опустился на постель и, положив на мое голое плечико ладонь, произнес: «Мне никак не дает покоя одна загадка. Как адептка четвертого курса открыла яму?» Хотела объясниться, но меня прервали. «Да-да, я уже слышал о том, как ты узнала заклинание, но у тебя, чистокровной дарфинки, силёнок не хватит плести нужные энергетические потоки. Признавайся, Эвон!» И с таким нажимом мое имя произнес, будто знал, что никакая я не Эвон. «А попаданка может яму открыть? Хватит у нее сил? Неужели меня раскрыли? Арияти, где ты шляешься, когда так нужен?» «Везение?» Нагло улыбнулась и едва не пискнула, когда мое плечо угрожающе сжали. «Большое везение?» «Не играй со мной, адептка. Меня, племянника Орха, лорда пламени, не пустило в твое сознание дальше первого круга», — прорычал он. «Первого?» Лихорадочно вспомнила лекции. «Всего три круга сознания, и первый — это так, шутки. Даже я, ну, то есть Эвон или любой чистокровный дарфинец, зная определенные заклинания, сможет преодолеть первый круг и покопаться в текущих мыслях собеседника. Но чтобы сам лорд пламени не осилил дальнейшие барьеры обычного смертного. Странновато, ничего не скажешь. Ну же, Эвон! Все, мне хана. Закрыла глаза, готовая признаться. Даже рот открыла, чтобы все рассказать, но меня опередили. Или лучше обращаться к тебе, Азраал? Чего? Резко открыла глаза и уставилась на демона. Какой еще к абликам Азраал? Попыталась снова окунуться в сознание, чтобы порыться в памяти и найти что-то про Азраала, но не успела. К горлу подкатил ком, активировалась изжога, да так не кстати едкой кислотой внутренности опалила, что я закашлялась. Перед глазами поплыла, закружилась голова, образ Рейвена расплылся кровавыми пятнами, а затем... пустота.